Часть третья. В эту ночь нам так и не удалось поспать. Пока бегали к причалу Кити за глиссером, пока собирали по берегу команду Р-35, пока связывали с диспетчером порта и вызывали спасательное судно, чтобы сдернуть буксир с мели, прошло не менее 2 часов. Ларнакский порт жил ночной, приглушенной жизнью, а пригород словно бы вымер. Ни единой живой души не было на ярко освещенной набережной. Спали кафе и бары. Даже листья высоких финиковых пальм вдоль пляжа не издавали привычного жестяного шелеста. Морской бриз стих, а материковый еще не возник. Лишь цикады возносили к звездам свой вечный гимн во славу мира на земле и благоволение в человеках. Впрочем, насчет благоволения в человеках у меня были сомнения и очень большие. В Три Оливы мы вернулись лишь в 5 часу утра, и первый же вопрос, который задал Губерман, когда мы расположились в моем апартаменте, поставил всех нас в тупик. «Кто вы?» «Кто мы?» — спросил, так спросил. С той минуты, как мы ступили на землю этого Эдема, мы только и делали, что уворачивались от ответа на этот вопрос. Мы слышали его и от полковника Вологдина на вилле Крион, и от резидента Леона Манукяна, угадывали во взглядах толстого грека, хозяина фирмы Security в Никосии, владельца Эрвояжа и Трех Олив Миколы Шнейрзона, под расшитой косовороткой которого и запорожскими усами скрывался хищный оскал мелкой акулы капитализма. Даже Анюта иногда морщила свой лобик, пытаясь понять, что это за туристы, которые под любыми предлогами отказываются от оплаченных экскурсий и, что самое странное, не тащат ее в постель. Кто мы? Знать бы самим. «Давайте, Ефим, зайдем с другой стороны», — предложил я. «А к этому вопросу вернемся позже. С 12 по 26 июня этого года вы были в Гамбурге. Чем вы там занимались?» «Если вы знаете, что я там был, должны догадаться и об остальном». «Пытались узнать, кто взорвал яхту Анна?» «Да». «Узнали?» «Я узнал, кто ее не взрывал. Бомбу на борт принес некий Карл». «Бармен», — подсказал я. Губерман внимательно на меня посмотрел. «Я знаю это, потому что читал протоколы допросов свидетелей в гамбургской криминальной полиции. У меня была официальная бумага от ФСБ. Но откуда об этом знаете вы?» «Я тоже читал эти протоколы. В Москве. На этом бармене был фрак от Бриана». «Да». Он заказал его за день до взрыва. Фрак ему был нужен очень срочно, в тот же день. За срочность он заплатил двойную цену. Поэтому его хорошо запомнили. По показаниям портного и девушки-переводчицы составили фоторобот. В аэропорту Фульсбюттель его опознали. Он прилетел под фамилией Бергер из Лондона. В Лондоне он прожил около 8 месяцев в районе Сохо. Снимал квартиру неподалеку от лондонского офиса Назарова. «У него был английский паспорт?» — спросил я. «Нет, немецкий». В иммиграционной службе Германии удалось узнать, что он прибыл на постоянное место жительства в Мюнхен около года назад из Москвы. Его родители — из поволжских немцев. «И все это вы узнали всего за 2 недели?» — удивился док. «На меня работали 2 частных детективных агентства. Гамбургская и лондонская. Остальную информацию я получил в Москве». «Какую?» — спросил я. «Этот Бергер, его настоящая фамилия Петерсон, был агентом конторы». «Значит, взрыв яхты — дело рук конторы?» «Нет. Он ушел из ФСБ около года назад». «Куда?» «Неизвестно. Минутку. Год назад подал рапорт об увольнении из ФСБ и полковник Вологдин, и тоже ушел неизвестно куда». «Я не спрашиваю, откуда вы это знаете», — заметил Губерман, — «потому что это прозвучит как вопрос, кто вы». «Нет», — возразил я, — «мы знаем это от вас. Вы сами сказали это Розовскому. В дубе, под которым вы разговаривали, стоит наш жучок. Но сейчас это уже не важно. Что еще было год назад?» «Назаров купил яхту. А еще...» «Нет, ничего не припоминаю». Что-то крутилось у меня в голове, что-то из всех этих дел, но что никак не мог ухватить. Причем мысль эта не сейчас у меня мелькнула раньше, сейчас только повторилась. Когда? Где? Вспомнить бы, что я делал, когда она первый раз высветилась. Тогда и саму мысль можно было вытащить. Год назад. Нет, не вспоминалось. Ладно, сказал я. Яхта пришла в Гамбург из Лондона. Александр Назаров уже был на ней? Да. Он прилетел в Лондон из Штатов в день отплытия. Он закончил аспирантуру в Гарварде и из Гамбурга должен был улететь в Москву. Розовский об этом знал? Конечно. Не мог не знать. Александр должен был стать президентом Центра независимых структурных исследований. Розовский как раз и занимался этим. Снимал офис, закупал оборудование. А я вел переговоры с людьми, которые будут в этом центре работать. Политологи, экономисты, социологи. Таких центров в Москве десятки, заметил я. Зачем Назарову был нужен еще один? Дать сыну престижную должность? Десятки, согласился Губерман. Но все они ангажированы. Правительством или оппозицией. Назаров хотел иметь детальную и объективную информацию о положении в стране. Этим и должен был заниматься центр. Ну и, понятно, должность президента такого центра вводила Александра во влиятельную политическую элиту.